После короткого обсуждения женщины решили, что действительно не видели Бретта на пляже. Но затем Петти воскликнула: «Мы убили сами себя, мы взорвались на рыбацкой лодке и оказались в желудках акул, помните? Вот что услышит Бретт». «Мы не знаем, что там происходит», — сказал Джонатан, — «и не можем рискнуть пойти и узнать. Поэтому спрячемся здесь и выберемся с острова позже». Его голос становился все более задумчивым. «Но перед тем, как обсудить это, я хотел бы узнать, зачем кому-то понадобилось убивать ваших мужей?» Ответа не последовало. Любой соображающий бандит не стал бы убивать американских граждан, боясь возможных репрессий. Но если у тебя есть причина убить американца, значит, революция — прекрасное время для сведения счетов. В этой части света месть считается отличным мотивом для убийства, и на острове в частности. — К чему вы клоните? — спросила Петти. — Как вы думаете, почему кто-то, связанный с этим островом, мог иметь на ваших мужей зуб? — спросил Джонатан и извиняющимся тоном добавил. — Простите, что спрашиваю вас в такое время. Я делаю это только потому, что информация может помочь нам предугадать дальнейшие действия тех подонков. Женщины покачали головами и сказали, что ни о чем не имеют понятия. Только Кэрри промолчала. Она вспомнила прошлое Рождество. Даже если бы Эд не разговаривал во сне, было очевидно, что он что-то скрывал. Когда муж просит переделать свободную спальню во второй кабинет, устанавливает в ней бумагорезку, проводит сигнализацию и приглашает экспертов по безопасности, которые делают второй, встроенный в стену, сейф, жене не нужно быть чересчур сообразительной, чтобы понять, что что-то происходит. Значит, в кабинете будет храниться что-то очень важное. И еще Кэрри вспомнила одно январское утро, когда Эд опаздывал на работу. Он схватил свой кейс со стола в холле. Что-то случилось с замком, и бумаги рассыпались по полу. Когда Кэрри стала помогать мужу собирать их, он закричал на нее и вырвал отпечатанные на машинке листы. Однако Кэрри заметила одну строчку. «Район 7. Хромит. Доклады. Стр-2». Кэрри знала, что район 7 — это Пауи. Поколебавшись, она сказала: «Думаю, компания Nexus нашла где-то на острове залежи хромита. Большие залежи. Эд позеленел, когда я случайно узнала об этом. Он заставил меня поклясться никогда никому не говорить об этом. Вот почему мы приехали сюда». Никто из жен руководства горнодобывающей компании не нуждался в более подробном объяснении важности только что услышанного. «Вчера Артур встречался с президентом», — произнесла Сильвана. «Но мне сказал, что это лишь формальность, что просто важные посетители оставляют свои визитные карточки во дворце». «Несколько месяцев назад я слышала, как Чарли разговаривал по телефону», — вступила в разговор Петти. «Он сказал что-то типа: „Рокки тревожится“. И потом: „Рокки не может ни навредить, ни помочь нам на Пауи. Зачем же нам платить ему?» Она поколебалась. «Не могу ручаться за точность слов. Я только запомнила имя благодаря фильму с Сильвестром Сталлоне». «Вы уверены?» — спросил Джонатан. «Ну, я не уверена, что Чарли говорил именно так, но что он упоминал кого-то по имени Рокки, это точно». «Не Рокки», — сказал Джонатан, — «Раки. Генерал Раки. Помните, я говорил вам, что это могут быть его войска? До недавнего времени он командовал армией, пока националисты были у власти». «Ваша информация может навести на мысль о мести». «Если мы говорим о мести, — сказала Петти, — то давайте как можно быстрее вернемся в Штаты и сообщим о случившемся в Вашингтон и ООН. Ведь ООН еще отвечает за эти острова, правда?» «Да, ну и что из этого?» — — спросил Джонатан. «Мы свидетели того, как кучка ублюдков расстреляла американских граждан», — ответила Петти. В темноте почувствовалось нарастающее волнение. Тревога и ярость добавили женщинам сил. «Как мы можем быстро выбраться отсюда?» — спросила Петти. «Джонатан не может добраться до Куинстоуна», — произнесла Кэрри. «Он мог бы купить для нас лодку». «Сколько она стоит?» — поинтересовалась Сьюзи. «У нас есть обручальные кольца», — заметила Кэрри. «За один изумруд Сильваны можно купить океанский лайнер». Изумруд Сильваны в 21 карат, окруженный граненными алмазами, был шедевром Гарри Уинстона. Кольцо Кэрри представляло собой вырезанную античную римскую голову, вмонтированную в тонкую оправу XVIII века. У Сьюзи было кольцо с бриллиантами, расположенными в форме сердечка. На кольце Анни сверкал окруженный бриллиантами сапфир. Только Петти оставила свое кольцо с бриллиантом дома. «Если я пойду в Куинстоун, — задумчиво произнес Джонатан, — меня увидят. Все узнают, что я не взорвался вместе с Луизой, не так ли? Слухи здесь распространяются так же быстро, как в деревне из трех хижин. «А нельзя ли купить нам какое-нибудь каноэ в деревне?» — настаивала Кэрри. «Если мы предложим им хорошую цену». «Выдолбить из бревна каноэ — нелегкая работа», — сказал Джонатан. «Островитянин не станет менять его на кольцо с зеленым стеклышком, даже если сказать ему, что оно очень ценное, и даже если он поверит, что ему проку от драгоценностей». «Продать в Куинстоуне?» — предложила Петти. «Вот именно. Чтобы власти узнали об этом в течение часа. И помните, что здесь у власти опять могут быть националисты. А это значит, что раки отправятся искать нас быстрее, чем мы сможем получить каноэ». «Что же у нас есть ценного для островитян?» — задумчиво произнесла Анни. «А ваше ружье? За него можно купить каноэ?» Джонатан заколебался. «Почти все, что мы закопали, ценно для местных жителей. Но эти отдаленные рыбацкие деревни на южном берегу не всегда дружелюбны». Он снова сделал паузу. «Зачем им меняться, если они могут отобрать у нас вещи даром?» «Вы хотите сказать, они украдут наши вещи?» — с тревогой спросила Сьюзи. «Да». «Тогда почему мы оставили их без охраны, если это наше единственное богатство? Откуда мы знаем, может, местные растаскивают их в этот самый момент?» «Нет, они не придут на тот пляж». «Почему?» «Потому что это для них запрещено». «И что?» «Ничего не случится с вами, пока вы на запретной территории. Но вы побеспокоили духов их предков». «Правда?» «И островитяне убьют вас, как только вы выйдете оттуда». На завтрак они попили немного воды и медленно пососали по одному леденцу, стараясь сохранить его во рту как можно дольше. «Воздух попадает в эту пещеру не под водой, — сказал Джонатан. — Поэтому он должен проходить сюда с другой стороны. Кэрри, идемте со мной и посмотрим. Возьмем с собой фонарик. Петти, смотрите, чтобы никто никуда не уходил, пока мы не вернемся. Если не двигаться, то в темноте не сломаешь ногу». «Почему я?» Кэрри начала трясти. «Я считаю, что вы меньше всех устали, а нам, возможно, придется пробыть там некоторое время». «Я не очень хорошо себя чувствую», — сказала Кэрри. «Никто не чувствует себя хорошо. Вставайте». В тусклом свете фонарика Джонатан и Кэрри осторожно двинулись вдоль туннеля. Джонатан шел впереди, проверял пол ногой, затем остановился и осветил бледные прекрасные образования по обеим сторонам. «Они внушают страх», — Кэрри поежилась. «Правда?» «Угу. Видимо, поэтому местные жители не смеют ходить сюда. Пещеры обладают таинственной силой». Женщина почувствовала слабость. Она боялась с тех самых пор, как вошла сюда, и теперь ужас окончательно одолел ее. И этот шум не помогал. Продолжительный, мучительный звук, состоящий из тысяч гудков, смешанных с писком летучих мышей под потолком. Он напоминал азбуку Морзе. Он сводил Кэрри с ума. Она хотела закричать. Каждые несколько шагов Джонатан вынужден был останавливаться и прочищать фонарик, потому что маленькие летающие существа летели на свет. «В основном мотыльки», — пояснил он, и быстро повернулся на сдавленный вскрик Кэрри. «Что-то оцарапало меня», — вскрикнула она. Джонатан осветил ее голову. Маленький летучий мышонок вцепился лапками в волосы женщины. Его тельце было покрыто коричневатым пушком. К несчастью для Кэрри, мышонок еще не умел как следует летать и инстинктивно вцепился во что-то мягкое, поэтому его лапки постоянно дергали волосы. Он испуганно бил крылышками, ища крошечной мордочкой сосок матери. Кэрри в ужасе закричала. «Закройте глаза руками и не открывайте», — сказал Джонатан. «Не двигайтесь». Левой рукой он попытался снять мышонка, но тот еще сильнее забил крылышками. Услышав писк своего детеныша, мать стала кружить над головой Кэрри и попала в луч свет. Поняв, что пытаться отцепить испуганного мышонка бесполезно, Джонатан ударил его фонариком. Тот стал царапаться еще сильнее. При каждом рывке волос Кэрри взвизгивала, и Джонатан ударил еще раз. Наконец мышонок затих. Теплое тельце прокатилось по рукам Кэрри, которое она по-прежнему не отнимала от глаз. Джонатан достал свой швейцарский нож, зажал фонарик под подбородком и отрезал вместе с мышонком клочок светлых волос Кэрри. Женщина, дрожа и рыдая, прижалась к груди Джонатана. Он слегка оттолкнул ее от себя. «Ну, дорогая, это был всего лишь мышонок, и даже небольшой. Снимите вашу блузку, завяжите ею волосы, чтобы этого не повторилось, и предупредите остальных. Я не думал, что такое может случиться. Я считал, что у летучих мышей есть орган, позволяющий им ориентироваться в темноте». Ежась от страха, Кэрри завязала голову голубой блузкой, и они с Джонатаном осторожно двинулись дальше, петляя между прекрасными сталагмитами и поднимая высоко ноги, чтобы не споткнуться о рассыпанные по полу обломки. Кэрри должна была считать шаги, но после битвы с летучей мышью забыла об этом. Она брела за Джонатаном, держа руку впереди перед глазами, словно защищаясь от солнечного света. Ужас измучил ее, но сейчас она оцепенела и ничего не ощущала. Джонатан резко остановился. «Я вижу свет». Он выключил фонарик. Когда их глаза привыкли к темноте, Джонатан и Кэрри пошли дальше. Впереди показался свет. Джонатан снова зажег фонарик. «Это настоящая дымовая труба», — сказал он, добравшись до источника света. Джонатан осветил потолок и увидел в скале цилиндрическое отверстие примерно в 2 фута диаметром. Наверху она, видимо, заросла. Кэрри опять вскрикнула и вцепилась в его плечо. «В чем дело? Опять мышь?» «Нет. Посмотрите». Джонатан повернулся, посветил фонариком туда, куда указывала женщина, и сказал: «О, мы не первые посетители». В ярде от них, прислонившись к стене пещеры, посреди мышиного помета, пауков, осколков, камней, сидел скорчившийся серый скелет человека. Джонатан наклонился поближе и навел луч фонарика на то, что когда-то было руками. «Фотоаппарат», — сказал он. Это был старый Pentax K2, с 28-миллиметровой линзой. «Смотрите!» — воскликнула Кэрри. «Что-то блеснуло на ключице скелета». Джонатан разглядел покрытый пылью диск, висевший на цепочке, и протер его. «Золотой», — сказал он. «Орден Святого Кристофера», — Джонатан перевернул диск. Здесь что-то написано. «Нэнси от Майкла». «Так это была женщина», — сказала Кэрри. «Какой ужас!» Гарри Скотт услышал об этом в самом конце утренней сводки новостей. Он резко перестал бриться и увеличил громкость транзисторного радиоприемника. Все еще пытаясь рассмотреть собственный подбородок в зеркале ванной комнаты, он слушал быстрый, с типично австралийским акцентом, голос ведущего, бормотавшего новости. Прошлой ночью на острове Пауэ начались бои. Поводом послужила атака военных с моря. Вся связь с островом прервана, однако из надежных источников нам стало известно, что на острове произошел военный переворот. Лидер демократической партии, президент Обе, смещен со своего поста. А теперь новости спорта. Гарри выключил радио. Так вот почему сегодня утром ему так и не удалось дозвониться до Артура. Нижними зубами он прикусил верхнюю губу. Так случалось всякий раз, когда он напряженно думал о чем-нибудь. Широкоплечий, но стройный, совсем обнаженный, он стоял перед зеркалом своей ванной комнаты, глядя перед собой широко открытыми глазами, но не видя отражения своих серых глаз над узкими и высокими скулами. Взяв со стены телефон, он набрал номер американского дипломата, с которым ему несколько раз случалось играть в теннис. «Ричард, на Пауэ произошел военный переворот. Идут бои, и по радио нет связи. У меня там в настоящее время 5 человек из совета Нексуса вместе с женами. Все они граждане Соединенных Штатов. Ну, конечно, я постараюсь добраться туда, как только смогу». «Да, конечно. Но, как вы знаете, первые сутки после государственного переворота имеют решающее значение, и в неразберихе все может случиться. Я бы хотел держать с вами связь, Ричард, на случай, если мне понадобится помощь со стороны правительства, чтобы вывести их. Конечно, я свяжусь с вашим консульством в Морсби, но я бы попросил вас немедленно сообщить в государственный департамент, что люди могут быть в опасности». Следующий звонок был главному пилоту из «Нексуса». «Доброе утро, Пэт. Помнишь ту группу, что ты доставил в Куинстаун на той неделе в субботу? Ну так нам надо вывести их оттуда и поскорее. На острове Восстания идут бои. Нет, это не враждующие племена. На этот раз, похоже, что-то серьезное. Так что, когда мы вылетаем и на чем?» На другом конце провода главный пилот, протирая глаза, старался справиться со сном. «Хорошенькие новости с утра пораньше, Гарри». Подавить зевоту ему не удалось. «Очень даже может быть, что мы не сможем приземлиться в Куинстауне, потому что, если там идут бои, они непременно докатились и до аэропорта. На посадочной полосе могут быть повреждения. Но ты бы смог посадить Лира, если бы полоса была чистой?» «Если каким-нибудь чудом полоса окажется чистой, даже если контрольная вышка снесена, да, мы смогли бы сделать облет, а затем произвести посадку. А не будет опасности столкновения с другим самолетом на самой полосе?» «Нет. Наверняка все другие средства или подняты в воздух, или же сгорели, так что не похоже, что они будут вертеться возле аэропорта. Но, Гарри, вполне возможен и такой вариант. Все выглядит спокойно, и мы садимся, и тут появляются повстанцы с базуками и отбирают у нас Лира. Гарри, они могут даже и перестрелять нас». «А как насчет того, чтобы приземлиться в Маунт-Иди, на самолетной полосе возле шахты? Но ведь там песок, и я не смогу посадить реактивный самолет. Так что же ты предлагаешь, Пэт?» «Ты можешь долететь до порта Морсби, а там нанять гидроплан или амфибию, это будет даже лучше. Тогда сможешь опуститься или на воду, или на сушу. Окей. На Лире мы долетим до Морсби. Туда нам надо попасть до Ленча. Проверь только, чтобы амфибия оказалась достаточно вместительной, чтобы всех забрать. Там должно быть место как минимум на 12 человек. Нам придется пользоваться тем, что будет в наличии. Может, придется вывозить их в 2 приема или даже больше. Но ведь до материка только 70 миль, а сезон охоты за головами окончился в июне. Самое главное сейчас — это вывести их. Если не сможешь быстро нанять гидроплан, тогда покупай его. Перед отъездом я созвонюсь с департаментом финансов. Встретимся в аэропорту. Это задание подпадает под работы, связанные с опасностью, а, Гарри? Будем надеяться, что нет, но очень похоже, что так оно и есть. Затем Гарри позвонил менеджеру своего банка, который в это время как раз доедал свой завтрак — грейпфрут. Гарри договорился, что заберет 1000 банкнот по $5 плюс еще 100 000 долларов чеками в аэропорту Кингсфорд-Смит в отделении банка Берклейс. «Запишите дебет на мой личный счет», — сказал Гарри. «Сейчас у меня нет времени проводить все это через бухгалтерию». Затем он и менеджер банка договорились о простом устном коде, которым Гарри будет пользоваться, если будет давать какие-либо иные финансовые указания. Гарри должен был произнести фразу «Соль земли». Менеджер должен был повторить ее, и затем Гарри полагалось сказать ее снова. Если код не будет произнесен, менеджер банка не будет подчиняться инструкциям, которые последуют. Более того, он немедленно сообщит о телефонном разговоре Брюсу Коллинзу, заместителю Гарри из Нексуса. Третий звонок Гарри сделал самому Брюсу, а четвертый — своей секретарше Джинни. Она как раз собиралась уходить в его контору, когда Гарри отдал ей новые указания и направил ее в свою холостяцкую квартиру в высотном особняке. Он сказал: «И, Джина, пожалуйста, займитесь покупками. Мне нужны 2 бутылки Шивас Регал, таблетки от малярии, порошок для очищения воды и репеллент от насекомых. А еще мне понадобится 150 пачек сигарет и 12 колод игральных карт». Гарри знал, что на Пауи ни один человек не будет заниматься вашим делом, если не положить ему на лапу. Взятки будут варьироваться от сигарет до крупных банкнот. Деньги понадобятся для оплаты услуг местных адвокатов, которые займутся всеми необходимыми политическими связями, соберут нужные документы, будут следить за ведением всех дел и, что более важно, проверят, все ли поучаствовали, выделяя деньги на взятки, и подтвердят, что ни один из чиновников не получил свою долю дважды.